нас было 2 пакетика доширака, 75 пачек двухслойной туалетной бумаги, 5 пакетиков смеси полисахаридов амилозы и амилопектина, или кукурузного крахмала. Ведро наполовину наполненное стиральным порошком Дося и целое море разных чупа-чупсов, леденцов от кашля и таблеток от метеоризма. Сегодня встану в 5 утра, помою руки 8 раз, сы маску натяну в тонос, пойду в ближайший магазин и буду очередь стоять с тележкой несколько часов, чтобы купить на карантин необходимый провиант. Бумаги жопу вытирать, рулонов 50 возьму и макаронов заодно, тушенки, соли и овса, 3 пуда сахара, паштет, муки ржаной и маргарин, а также спичек, килограммы, коленвал от москвича. Я возьму рюкзак на плечи, принесу домой в нем гречу, вкусную, полезную, всем известную гречу. Всего лишь 20 килограмм отборной очень клёвой гречи. Я буду делать пирожки и отбивные из гречи. Из гречи. Мне, пожалуйста, вон то ведро майонеза. А! Это не майонез, а краска. Тогда 2 ведра. А где у вас здесь тележки? Что значит «покиньте морг»?